Глава 6. Блу. Я включаю радио погромче, однако это никак не помогает прочистить мозги. Уверена, мисс Левинсон с этим согласна. Она наблюдает за моей тренировкой с террасы, и хоть я не вижу, что она хмурится из-за громкой музыки, мне не нужно подтверждение. Она, конечно, хмурится. Обычно в игре я более внимательна, но внутри по-прежнему кипит злость. Такая же сильная, как тогда, когда я стояла лицом к лицу с этим ублюдком. На самом деле с тремя ублюдками. Невероятно, что такие люди существуют на свете. Мяч срывается с кончиков пальцев и рикошетом отскакивает от корзины. Уэст испортил даже мой бросок. Еще одна причина ненавидеть эту сволочь. Черт, Блу, у тебя что, все еще сломан палец? Это было отстойно. Не оборачиваясь, я узнаю этот голос. Вздыхаю, и это вызывает у него смех. «Чего ты хочешь, Руис?» «Ты называешь меня так только, когда злишься. Но это невозможно. Ведь у меня не было и шанса провиниться. Ты избегала меня в течение нескольких месяцев. Я еще раз кидаю мяч и... снова промахиваюсь, бормоча себе под нос ругательства. Ты явно не понял намека», — говорю я вслух, гоняя мяч между ног. «Из-за сорняков, пробивающихся сквозь трещины в цементе, это сложнее, чем в зале. Но хватка у меня хорошая. Надеюсь, скоро поймаю свой ритм». «Ладно, если я скажу, что пришел с подарками, это изменит твое мнение?» «Мне любопытно. Я почти поворачиваюсь. Зависит от того, что ты принес. Мне следовало просто сказать ему, чтобы он валил отсюда. Но сегодня я сама не своя. По понятным причинам. Сказал тетушке, что заеду с тобой поговорить. И что сначала мне нужно тебя разжалобить. Поэтому она приготовила это». «Ох, он знает, что еда его тети Карлы – моя слабость». Когда мы с Рикки были детьми, она пекла торт на каждый мой день рождения. Решив удовлетворить его просьбу, я поворачиваюсь к нему лицом. И сразу же сожалею об этом. Один взгляд, и я вспоминаю, почему держалась подальше. С глаз долой и с сердца вон. Еще я вспоминаю, почему впустила его в дом той ночью, чуть больше года назад. Он заходил повидаться с Хантером, но дома была только я. Ничего необычного в том, что он захотел задержаться и составить мне компанию, не было. Поэтому я впустила его. Однако в какой-то момент невинной дружбы отношения между нами стали странными. Короткие братско-сестринские объятия, которыми мы иногда обменивались с начальной школы, стали длиться немного дольше. Затем состоялся случайный поцелуй, когда мне было 14, а ему 16. А 2 года спустя — новый случайный поцелуй. Следующее, что я помню, моя девственность оказалась у Рики в кармане. И после первого раза это случалось еще много раз. Типа много-много раз. Ага, точно. Оборачиваться не стоило. Он все так же привлекателен, как и тогда, когда я впервые начала избегать его. Его темные взъерошенные волосы аккуратно уложены, и теперь он носит козлиную бородку. Ему идет. И мне неловко это признавать. Приталенная футболка и темные джинсы выглядят новыми, как и белоснежные кроссовки. Впрочем, в этом нет ничего необычного. У него более чем достаточно наличных, чтобы позволить себе это. Бриллиантовая серьга в его ухе отражает солнечный свет, и блеск выводит меня из оцепенения. «Брауни», — небрежно произносит он. Я несколько раз моргаю, прежде чем заговорить. «Мне не...» «Я напомнил ей об аллергии на орехи», — вставляет он, игриво закатывая глаза. «Я такого дерьма не забываю». Рикки выжидающе протягивает мне пластиковый контейнер. Клянусь, у него память, как у слона. «Спасибо». Я тотчас открываю крышку и откусываю кусочек, что вызывает у Рикки смех. Следующее, что я помню, мяч выскальзывает из-под локтя. Я едва ли замечаю, куда он отскакивает. Ведь я позволила себе прикоснуться к десерту и уже ничего не могу с собой поделать, потому что брауни... Звенья цепочки, соединяющей бумажник в его кармане с петлей на поясе, издают лязгающий звук, когда Рикки поднимает мяч и бросает его. Конечно, забивает с первой попытки. Чертов выпендрежник. «Не работаешь сегодня?» Ехидно спрашиваю я, и Рикки не упускает это из виду. Он забрасывает еще один мяч в корзину, затем смотрит через плечо с понимающей улыбкой. Наши с ним представления о работе очень различаются. На самом деле, эта пропасть во взглядах и стала причиной нашей размолвки, а также гарантией, что мы никогда не вернемся к тому, что было. «Не, у меня сегодня выходной. «Полезно знать босса», — дразнит он, имея в виду своего дядю Пола. Рикки был на побегушках у этого мужика с 13 лет. Примерно тогда же дядя Пол взял под свое крыло Хантера, а наш отец в очередной раз доказал, что бесполезен. К сожалению, Пол далеко не законопослушный гражданин. Некоторые утверждают, мол, он замешан во всех дурных делах в Южном Сайпресе. Ну, он и его подельники по всему городу. Рикки бросает мяч повторно, и я, проглатывая остатки брауни, перехватываю его. «Везет тебе», — говорю я с незаинтересованным вздохом. «Тебе, наверное, пора. Иди, насладись днем наедине с собой. Увидимся, когда увидимся». Прежде чем Рикки успевает ответить, я поднимаюсь на несколько ступенек крыльца, направляясь к задней двери. Только легкая хватка за запястье меня останавливает. Прикосновение нежное, но все равно пугает. Еще свежо воспоминание о том, как Уэст схватил меня в школе. Я вырываюсь и осаживаю Рикки тяжелым взглядом. Я полностью осознаю, что проецирую гнев, предназначенный Уэсту, на другого парня. Однако я слишком горда, чтобы извиняться. Он поднимает голову, и мне известно, что он собирается сказать. «Ты в порядке? Я не пытался тебя расстроить. Просто останься на минутку». Вырывается измученный вздох, и я заставляю свое разочарование утихнуть. По крайней мере, на мгновение. Долгий день только и всего. Вот единственное объяснение, которое я даю, и это самое большое преуменьшение, которое я когда-либо слышала. Уставившись на ржавую дверь гаража, на которой висит корзина, я прислоняюсь к перилам. Рикки смотрит на меня, но я отказываюсь встречаться с ним взглядом. Вместо этого сосредотачиваюсь на черной паутине телефонных и электрических проводов, которые зигзагами тянутся от крыши дома к деревянным столбам, возвышающимся в переулке. «Я думаю». «Не в настроении слушать, что ты думаешь», — перебиваю я, все еще отказываясь встречаться с ним взглядом. «Ты даже не знаешь, что я собирался сказать?» — парирует он со смехом. «Его так трудно вывести из себя. Раньше я это любила и ненавидела. Но когда на него давят, показывается безжалостная сторона, которую никто, включая меня, не хочет лицезреть. Когда я не заглатываю наживку, он использует другой подход. Тот, который я ожидаю меньше всего. Не ожидал, что девушка, которая собирается завалить короля Севера, будет в таком дерьмовом настроении?» В его голосе слышится нотка веселья, которая чертовски меня раздражает. Он ухмыляется, когда я, наконец, опускаю к нему взгляд. «Это еще что значит?» Слова вылетают, будто стрелы, пропитанные не ядом, но подозрением. Прежде чем ответить, Рикки достает телефон из кармана и прокручивает ленту. Когда экран поворачивается ко мне и мерцает знакомой черно-розовой полосатой заставкой, у меня сжимается желудок. «Люди, похоже, думают, что в будущем тебя ожидает перепих», — добавляет Рикки. В голове уже гремит гневная тирада о пережитом после инструктажа, но такими вещами я с Рикки делиться не собираюсь. Мы не друзья. Мы всего лишь бывшие. Так что я держу все при себе. Джулс же наверняка получит нагоняй, как только я войду в дом и наберу ее номер. «Ты что, теперь сидишь в приложениях с дешевыми сплетнями, Руис? Кажется, это немного ниже твоего достоинства». Он смеется, но более сдержанно, чем раньше. Возможно, его эго слегка уязвлено. И моими словами, и тем, что он узнал обо мне и Уэсте. Последние несколько месяцев я была очень холодна по отношению к Рикки. Так что где-то во мне скрывается крошечное чувство вины, побуждающее меня смягчиться. Это не то, что они там пытаются изобразить. Поверь мне, это все, что я говорю. Ни слова о том, что эти ублюдки загнали меня в угол и угрожали. Мне не нужна жалость Рикки или любая другая реакция, которая у него может возникнуть. Мои проблемы, не его. Пусть он и считает иначе. «Как скажешь», — отвечает он, прозорливо сверкая глазами. «Но я полагаю, что он надумал себе что-то далекое от реальности». «Я не собираюсь говорить об этом с тобой», — говорю я, завершая эту часть разговора. Наступает короткая пауза. Я чувствую, что он хочет надавить, но воздерживается. Ну и прекрасно. Вместо этого Рикки меняет тему, но, конечно, поднимает ту, которую я также отказываюсь с ним обсуждать. «Твой брат опять спрашивал о тебе». «В общем-то, он делает это каждый раз, когда мы разговариваем», — добавляет он. «Говорит, тема важная, но не для переписки или телефонного базара. Говорит, надо лицом к лицу». Вздохнув, я поднимаю взгляд к небу. «Как я продолжаю тебе повторять? Хантер сам виноват. Пусть сам и разгребает. Достаточно того, что он оставил меня разбираться совсем в одиночку. Мне нужно присматривать за Скар, плюс работа, а через несколько дней уже учеба, бормочу я. Он должен быть здесь. Знает же, какие у нас родители. Мог бы подумать о нас с сестрой. «Не говори так», — перебивает Рикки. «Ты же знаешь, он всегда думает о вас». Мой взгляд становится холодным. Он всегда заступается за Хантера, хорошего или плохого, правильного или неправедного. Есть такая вещь, как верность, и такая вещь, как содействие. Иногда я изо всех сил пытаюсь решить, какую роль Рикки играет в жизни Хантера чаще. Если бы ему было не все равно, если бы он действительно хотел для нас лучшего, то был бы здесь, заключаю я. Точка. Я не могу признаться в этом вслух, но я на 100% уверена, что не смогу посмотреть на него такого, запертого в клетке, зная, что он будет там десятилетиями без малейшего шанса на освобождение. Я предпочитаю хорошие воспоминания, которые мне удалось сохранить. Сердце в груди подпрыгивает, но я скрываю, как сильно это ранит. Я не хочу видеть его таким, Рикки. Мне все равно, что он скажет. Мне нужно двигаться дальше. Теплая рука накрывает мою, лежащую на перилах, и я не двигаюсь, хоть и должна. Я знаю, ты злишься. Но это не отменяет того факта, что он твоя семья. Здесь или там он твоя кровь. По щеке скатывается одна слезинка, но я не спешу ее вытирать. Я приняла решение, Рикки. Больше нам не о чем говорить. Я чувствую, как он пристально смотрит на меня, но стою на своем. «Если это то, чего ты хочешь, я не могу тебя заставить». Он нехотя отпускает мою руку и охлопывает карманы джинсов. Гул басов из динамиков, проезжающей мимо машины, заполняет тишину между нами. Но как только я решаю снова встретиться с Рикки взглядом, он смотрит куда-то мне за спину. «Что это?» Сердце замирает. Я поворачиваюсь, спеша сорвать с сетчатой двери розовое уведомление об отключении. Впрочем, это не имеет значения, потому что он его уже видел. «Сколько тебе нужно?» Я игнорирую его вопрос и вместо этого сосредотачиваюсь на двух детях, катающихся на велосипедах по аллее. «Значит, я настолько ужасен, что даже не могу помочь тебе?» — спрашивает он, только сейчас в его голосе появляются нотки разочарования. «Не делай этого», — огрызаюсь я. «Не делать чего? Не говорить правду? Почему бы тебе просто не признать то, что мы оба знаем? Ты считаешь себя лучше меня». Это и так был ужасный день. И мне не нужна очередная дурацкая ссора. Я указываю на дом, а затем на свою дерьмовую машину, и из меня вырывается невеселый смешок. «Да, жизнь в этом дворце определенно вскружила мне голову, Руис. Спасибо, что поставил меня на место. Ты знаешь, что я имею в виду. Мне не нужны твои деньги, потому что я знаю, как ты их получаешь». Кричу я, корректируя его извращенную логику и одновременно привлекая внимание мисс Левинсон. «С чего ты взял, что я приму грязные деньги от тебя, если не принимаю их от собственного брата? Проблема никогда не заключалась в том, что я слишком хороша для тебя. Проблема в том, что ты слишком хорош, чтобы превратиться в своего дядю Пола, и мы оба это знаем». «Да плевать», — вздыхает он, отмахиваясь от меня. «Его ноздри раздуваются». Верный признак того, что я его разозлила. «У меня есть твой адрес. Электрической компании больше ничего и не надо. Об этом позаботятся к утру», — заявляет он. «Не лезь не в свое дело, Рикки!» — кричу я бессмысленно, ведь он уже исчез в переулке, скрытый от глаз гаражом мисс Левинсон. Клянусь, каждому парню, с которым я сегодня столкнулась, нужен был вразумляющий пинок под зад. Каждому.